Глава первая. Три стиля жизни. Попытка указать правильный путь молодым людям, не желающим оставаться частью толпы, может показаться проявлением философской инфантильности. Но учитывая тот опыт, который я приобрел за свою жизнь в самых различных областях, и который является скорее уникальным, чем просто редким, по крайней мере, я убеждаюсь в этом, соприкасаясь с представителями разных культур, мне представляется необходимым исполнить долг совести и поделиться с молодежью своими знаниями об искусстве жизни. В чем же различие между собственной жизнью, мастерством жизни и искусством жизни?